Глава 25. Попутчик. Елена. Зачем она увязалась за мной? Как я буду ловить попутку вместе с собакой? По узким улочкам мы спустились с горы ближе к центру поселка. Пришлось бежать, не останавливаясь, добрых минут 6 или 8. Половину дороги я шепотом вела счет, чтобы не возвращаться мыслями к тем двоим, что остались в своем интимном уютном мире. Сбилась пару раз, досчитав до 436, плюнула. Стоп! Хватит! Останавливаюсь у каменного забора, что змеей вьется вдоль дороги у обрыва до самого конца спуска. Там начинается главная улица. Цепляюсь руками в острые выступы камней, перевожу дыхание, невыносимо колет в боку. Горло горит огнем. Внизу, за каменной оградой, пестреют чьи-то земельные участки с небольшими одноэтажными домиками под красной черепицей. Рядом работает заправочная станция ГЭПФ, оформленная в бело-оранжевых цветах. На площадке толпятся машины. Мне всего-то нужно одолеть несчастный километр, и я у цели. Надеюсь, Артему сейчас не до меня, и он не станет тревожить своих знакомых в полиции. Боже, как отключить мысли о нем? Как забыть? Сильвия, беги домой, девочка! Едва не плача, прошу собаку покинуть меня, но ей будь-то все равно до моих просьб. Сидит и смотрит в мою сторону пронзительным взглядом, наклоняя на бок голову с опущенным правым ухом. Ну что за овчарка? Трогаю с места, и она отрывает свой зад от брусчатки, идет нога в ногу, виляя хвостом. Позади доносится шум машины. Сердце ухает в пятки. Только бы никого за мной не послал, прошу. Мое второе «я» обрывает мысль гомерическим хохотом. На что ты еще надеешься? Серьезно? Думаешь, он хочет тебя вернуть? Наверняка настроился на партнерские роды. Резкий вдох обжигает легкие. Оборачиваюсь. Не в силах унять барабанную дробь в груди, ловлю в поле зрения приближающийся черный автомобиль. На этом участке дороги даже спрятаться негде. Улицы в поселке настолько узкие, что двум машинам никак не развернуться, если кому-то одному не уступить проезд, плотно прижавшись к обочине, что я и делаю. Прислоняюсь спиной к забору, рассматривая через лобовое стекло незнакомое мужское лицо. Фух, кажется, пронесло. Этого мужчину мне нигде не доводилось встречать. Седовласый водитель, поравнявшись со мной, мельком смиряет задумчивым взглядом мой рост. В этот момент, не предвещая опасности, какая-то сила вынуждает меня похлопать ладонью по багажнику. Мужчина реагирует, топит педаль тормоза, останавливая движение авто. Опускает стекло на пассажирской двери. Я сошла с ума? С каких пор меня тянет на адреналин еще больше? Подхожу и неуверенно заглядываю в салон подержанного Мерседеса. Мне нужно попасть в отель, так почему бы нет? Здравствуйте. Неловко улыбаюсь. Простите за наглость, вы не могли бы меня подбросить до ближайшего города? Я была бы вам очень признательна. Задерживая свой взгляд на моих глазах, незнакомец приподнимает уголки губ. «Иммигрантка?» «Это так очевидно?» «Смущаюсь я. Вас выдает незначительный акцент. Откуда вы?» «Из России». «Оу, у меня там много друзей. Остались со студенческих времен. Присаживайтесь, девушка. С радостью довезу вас, даже если мне не по пути». В его голосе чувствуется ностальгия по былым временам. «Собака ваша?» «О, нет, знакомого. Увязалась за мной и не отпускает». «Чувствует хороших людей?» «Возможно». Забираюсь в машину, отталкивая от себя настырную Сильвию. Сердце щемит от жалости, но она должна вернуться домой. «Фу!» — рычу на нее, и она понимает. Садится у забора, провожая душещипательным взглядом. С облегчением выдыхаю, подавляя в себе беспокойство. Захлопываю дверь, пристегиваю ремень безопасности. «Куда конкретно вам нужно?» Отвлекает меня незнакомец от горьких дум. Оборачиваюсь к нему. «Отель Paraiso Resort. «Так вам в сторону столицы?» Обнажает ряд белоснежных зубов. «Здесь недалеко. Чуть меньше 30 километров по набережной. Гостили у кого-то. С подругами на празднике гуляли. Приехали посмотреть на местную корриду. Они решили остаться еще на пару дней в поселке, а я не любительница шумного веселья. Хочу тишины и покоя. А вы?» «Навещал родню». «Внуков?» «Нет». В глазах проскользнула едва уловимая грусть. «У меня нет детей. Когда-то давно мы с женой о них мечтали, но так и не сложилось. Она умерла 6 лет назад, а я не стал искать ей замену. Не посчастливилось встретить достойную женщину?» «Можно и так сказать. Альберта», — протягивает ладонь для рукопожатия. «Елена», — отвечаю взаимностью. «Троянская?» — добродушно хохочет мужчина. «Ну, поселок из-за меня не сожгли, да и Парис немного подкачал. Так что пора возвращаться в отель и готовиться к отлету на родину». «О, пахнет разбитым сердцем. От вас ничего нельзя скрыть?» «Зачем скрывать, если можно излить душу? Попробуй, и ты увидишь, станет намного легче дышать». «Поразительно. Мужчина преклонного возраста выглядит удивительно свежо, бодро и совсем не отталкивающе. С приятными манерами, спортивного телосложения. Судя по его одежде и не слишком дорогому автомобилю, человек среднего класса. Воспитанный, излучающий добродушие. Вспоминаю Гонсала, и меня передергивает. Не от его облика, нет, а от наглой морды и хитрожопого характера. Ладно. Соглашаюсь облегчить свои страдания, поделившись некоторыми фактами из личной жизни. Спустя какой-то час мы все равно расстанемся. Возможно, мне станет легче, а он забудет об этом и не вспомнит уже на следующий день. Артем. Наваждение? Что за нахрен? Маргарет парализовала рассудок в один миг. Последние капли злости к Елене послужили катализатором к свершению подвига. Вот дерьмо. Я, как идиот, зациклился на новой проблеме, упустив момент истины. Застопорился. Злился на свою девочку, глубоко запутываясь в новых, неожиданных, возникших фактах. Беременность Маргарет меня потрясла. Выбила прочь из реальности в какой-то кошмарный мир. Сперва ее внезапное появление явно не обошлось без отца, заставшего меня врасплох. Затем снимок УЗИ, приведший в полный ступор, и приступ плохого самочувствия, будто бы взяли и затянули веревку на горле одним рывком. Действовал на инстинктах, забывая о главном. Малышка Мари совсем не то, о чем я мечтал за минувшие, сука, 2 дня. С последним порывом целомудрия стервенело сжимаю ладонью волосы на затылке Маргарет и отрываю ее губы от своих, отстраняясь от нее, как от прокаженной. Она вскрикивает, хлопая ошалелыми глазами. Брезгливо вытираю рот тыльной стороной ладони, зло прожигая взглядом ненавистное лицо. Я сам себя не понимаю. Никогда не был груб с женщинами. Возненавидел молниеносно ту, с которой делил постель долгие месяцы до позавчерашнего дня. «С ума сошел!» — гладит ладонью затылок, успокаивая боль. «Эта русская шлюха выпотрошила все твои мозги? А где она? Пусть знает, что я не отдам ей тебя!» Пытаюсь не реагировать на грубость Марго. Хочу остыть и все взвесить. Какой нахрен ребенок? Она каждый день на мобильнике ставила 3 напоминалки, чтобы вовремя выпить таблетки и, не дай бог, не залететь. А тут 3 месяца. Ха-ха! Да хрень собачья! Какого черта скрывала 3 месяца? Оглядываюсь по сторонам. Елены нигде нет. Все еще на кухне. «Свадьбы не будет, Маргарет». Чутко разделяя каждое слово, даю понять, что ребенок не станет причиной нашего брака. Пусть я буду подонком, но связываться с ней не хочу. Даже если ты говоришь правду. Отцу я все сказал. «Ты отказываешься от своей дочери ради русской шлюхи? Вы только посмотрите. Девчонка нашла себе богатого кобеля, околдовала. Что ты ей обещал, гражданство? Артемио, ты забываешь, для кого больше выгодна эта сделка?» Зло шипит, усаживаясь на диване и сжимая кулаки. «Так какого черта ты в ней так заинтересована?» Не отвожу от Маргарет вопросительный взгляд. «Разрывай договоренности и дело с концом. Предупреди своего отца, что свадьбы не будет. Пусть не строит планы на пару с моим». «Я тебя люблю. Она с тобой спит ради денег». Вскакивает на ноги и бросается ко мне с объятиями. Пресекаю ее порыв, ловя за запястье. «Елена приняла экстренные меры против беременности, потому что не уверена в нашем будущем. И сделала эту глупость благодаря вашей с отцом заслуге. И мне очень жаль, потому что я хотел ребенка от нее, не от тебя, Марго. Считаю правильным не жениться на тебе и не травмировать психику нашему будущему малышу каждодневными скандалами. Если она моя, указываю на живот, я окружу ее заботой. Многие семьи расходятся и находят компромиссы в вопросах воспитания детей. Я тебя не люблю. И никогда не любил. Ты прекрасно это знала, ведь так?» Сжимаю запястье в порыве накатившей очередной злости. «Ты сукин сын!» Нервно кривит губами. «Пусти! Я тебе не позволю видеться с дочерью и близко к ней не подпущу!» «Сначала докажи, что она моя. Я согласен на тест ДНК. Хоть сейчас. Ты готова к этому?» Елена. Альберто оказался исключительно приятным собеседником и внимательным слушателем, расположил к себе мгновенно. Мой разговор об Артеме медленно перетек в знакомство с его личной жизнью. Я забыла о многом, что меня до этого момента волновало. Бывший профессор кафедры экономики, 62 лет, вдовец. Одинокий пенсионер, живущий в свое удовольствие. Путешественник. Приверженец приключений. Чем-то напоминает мне моего 60-летнего отца. Любители повозиться со счетами, бухучета с утра до ночи. «Прикрой окно, Елена, иначе засыпет песком лицо». Я послушно нажимаю кнопку стеклоподъемника. Этот пляж называется Гиншу. Популярен сильным ветром. Здесь часто поднимаются мощные песчаные волны. В доказательство его слов ветер со стороны океана поднимает несчетное множество песчинок с пляжа и с силой бросает в корпус движущегося по трассе автомобиля. Они с характерным шумом налетают на стекло, ударяясь о него, ограничивая на секунду видимость. Шоссе, рассекающее скалы, засыпано островками чистейшего белого песка. Машину слегка заносит. Это очень красивое место. Напоминает кусочек пустыни. Любуюсь огромными темно-синими волнами, на верхушках которых, как по маслу, скользят серфингисты. Здесь всем повелевает ветер. На этом участке скалы омывают ледяные воды открытого океана. Идеальные условия для того, чтобы почувствовать себя счастливым, стоя на доске. «Вы любите серфинг?» «Да, любитель острых ощущений», — хохочет. «Раньше очень часто ловил здесь адреналин». Автомобиль плавно сворачивает с трассы в переулок и спустя некоторое время ныряет в просторы неописуемых красот туристической зоны, тормозит рядом с помпезным зданием отеля. «Приехали!» С грустью смотрит на мое лицо, о чем-то прикидывая в уме. «Хорошая ты, девочка Елена. За эти 40 минут я испытал столько приятных эмоций, сколько не испытывал за последние 6 лет после смерти Розанны. Ты напомнила мне ее. Вернула в то время, когда мы только познакомились с ней, и я влюбился с первого взгляда. Я увидел в тебе свою дочь. Прости, совсем рехнулся на старости лет. Ты только ничего плохого не подумай. Хочу пригласить тебя на пару дней в свой дом в качестве гости. Согласен быть твоим гидом и показать достопримечательности этой местности. Ничего интимного и выходящего за рамки культурного общения. Как тебе такая идея?» «Альберта, Мне вдруг стало неловко. Вроде бы мужчина не похож на сексуального маньяка, но все же странно и неожиданно для меня. Причины, которые сдерживают мое возмущение, его возраст и манеры. Он не напоминает озабоченного вообще никак. Я вам позвоню. Мы обязательно прогуляемся по набережной, еще поговорим о приятных вещах. До конца отпуска 11 дней. А сейчас мне нужно найти своих подруг. Я очень волнуюсь за них. Простите. Я срываюсь на радостях с места и лечу к центральному входу, предвкушая встречу с Дианой и Викой. Вдруг они уже здесь. Огромное здание, представляющее собой гигантский лайнер, встретило меня пугающей утренней тишиной и красотой современной архитектуры с четкими линиями. Уловив взглядом свое восторженное отражение в огромных зеркальных стенах, начинаю корить себя за то, что даже не поблагодарила на эмоциях человека за его добрый поступок. Тупица! Чистосердечно хвалю себя. Оборачиваюсь назад. Вдруг еще не уехал. Поблагодарить было бы правильным решением. И я возвращаюсь, летя на всех парах и радуясь тому, что глаза издали замечают его автомобиль на прежнем месте. Выдох облегчения. Подхожу к водительской двери и... ужасаюсь. Альберта, что с вами? Артем. Артемио! Маргарет взрывается истерикой, как только я направился в сторону кухни на поиски Елены. Не уходи, не бросай меня, не смей! Я хочу доказательств. Требую на ходу, не оборачиваясь. Фарфоровая статуэтка чернокожей рабыни с ребенком, привезенная ею из Африки, с грохотом врезается в стену рядом с дверным проемом и разлетается на куски, осыпая мое плечо осколками. «Я тебя ненавижу!» — шипит, словно змея. «Да на здоровье! Ненавидь меня, сколько влезет! Елена!» Зову, оглядываясь по сторонам. В кухне подозрительно тихо. Ни всхлипов, ни шорохов. «Малыш, ты где? Отзовись, черт возьми, Лен!» Ящики кухонного гарнитура выдвинуты и перерыты. Ледяной пот в мгновение ока буквально окатывает мою спину хлынувшими ручьями. Как только я понимаю, что она в них могла найти. Паспорт, блядь! Какого хрена я его здесь оставил? Думал, до утра полежит в надежной заначке, но нет, все-таки нашла. Убеждаюсь, что так и есть. Мерда! Несколько секунд смотрю в окно, соображая. Ничего путного в голову не приходит. Сметаю рукой мелкую кухонную утварь со столешницы, все летит кувырком. Хватаюсь в панике за волосы на макушке, чуть ли не рву их на себе и матерюсь, на чем свет стоит. Этого не может быть. Не могла она убежать. Мне хочется расшибить головой стену и вернуть время вспять. Судорожно ищу в карманах грязных шорт мобильник. Выуживаю его. Набираю номер Лео. Младший брат в нашей семье родился компьютерным гением. Он должен мне помочь. Где-нибудь она да засветит паспортные данные. Вместо голоса Лео отвечает оператор. Абонент отключен или находится вне зоны действия. Фодасе Лео, чертов засранец! Засиделся ты, брат, на своем острове. Марко. Приходит в голову мгновенное решение. Он с Лео два сапога пара, тоже из этих чокнутых хакеров. Да. Сонный голос разрывает мое накаленное сознание. Она сбежала. Все, что могу выдавить из груди, сжимая до треска трубку. Гаур? Пытается вникнуть в суть разговора. Кто? Русская? Шумно выдыхает. Что стряслось? Прости, я ни хрена не понимаю, спросонья. Елена сбежала с паспортом. И? Ты уверен, что хочешь ее вернуть? Марко, блядь, зачем столько вопросов? Очередной тяжелый вздох. Затяжная пауза. Данные скинь. Нет их у меня! Нет данных! Ну, хоть какая-то инфа есть. Надо Гонсало звонить. У него паранойя снимать со всего копии. Пронзительный крик Маргарет заставляет меня рвануть обратно в гостиную. «Что там у тебя?» Голос Марка доносится расплывчато. «Маргарет?» «Я перезвоню». Цепенею, роняя на пол девайс. «Это все ты!» Едва шепчет до смерти напуганная Маргарет, зажимая двумя руками низ живота. Подол платья перепачкан свежими пятнами крови. Алые струйки медленно ползут по шелковистой коже ног до самых щиколоток, пропитывая собой золотистые кожаные ремешки от босоножек Гуччи. «Ты не хотел ее!» Задрожала всем телом и, беззвучно рыдая, осела на пол.